Часть третья. Какими мы не были. Суть нашей позиции в том, что человеческое сексуальное поведение есть отражение как эволюционных тенденций, так и социального контекста. Таким образом, для понимания сексуальных тенденций у человека необходимо четко понимать тот социальный мир, в котором они развивались день за днем. Трудно представить, как общинная, солидарная социальная организация, которую мы описывали, выжила бы в мире, который представлял себе Гоббс – война всех против всех. Однако ложное видение жизни доисторического человека по-прежнему суммируется кратким итогом – одинокое, бедное, злобное, жестокое и короткое. И это все еще принимается почти повсеместно. Установив, что жизнь доисторического человека была в высшей степени социальной и уж ни в коем случае не одинокой, мы в четырех последующих главах вкратце рассмотрим оставшиеся части гоббсовского описания, прежде чем продолжить основную дискуссию о, собственно, сексуальном материале. Мы надеемся, что читатели, которым в первую очередь интересен секс, терпеливо последуют за нами, потому что то, что на первый взгляд кажется отступлением, на самом деле есть сокращение дороги к более ясному видению повседневной жизни наших предков. Это поможет лучше понять последующий материал, а заодно и ваш собственный мир. Глава 11. Богатство природы. Бедное. Цитата. «Самое важное, леди и джентльмены, что алчность, как бы выразить получше, это хорошо. Алчность – это правильно. Алчность работает. Алчность проясняет, прорывается через преграды и схватывает сущность эволюционного духа. Алчностью во всех ее формах отмечен исторический взлет человечества». Гордон Гекко в фильме «Уолл-стрит». Что есть злоупотребление Вселенной? Можно ответить одним словом – алчность. Алчность есть самое прискорбное зло. Лоренти Магесса. Африканская религия. Моральные традиции изобильной жизни. Экономика. Унылая экономика была унылой с самого начала, когда осенним днем ближе к вечеру в 1838 году нечто, что можно назвать ярчайшим озарением, когда-либо вспыхивавшим на английском небосклоне, осенило Чарльза Дарвина прямо в тени, и он застыл ошеломленный, по словам Ричарда Докинза, мощнейшей из идей, приходивших в голову человеку. В тот самый момент, когда гениальная интуиция привела его к открытию естественного отбора, Дарвин читал «Опыт о законе народонаселения» Томаса Мальтуса. Если мерой идеи считать ее проверку временем, то Томас Мальтус заслуживает статьи о себе в Википедии, как занявший 18-е место по влиянию на историю. Прошло два столетия, но попробуйте найти хоть одного студента-экономиста, незнакомого с простым доказательством, которое было предложено первым в мире профессором экономики. Помните, он утверждал, что каждое поколение удваивается в геометрической прогрессии. 2, 4, 8, 16, 32. Но земледельцы способны увеличить снабжение продуктами лишь в арифметической прогрессии, поскольку новые поля расчищаются и пополняют ресурсы по линейному закону. 2, 3, 4, 5, 6. Из этого кристально ясного и безупречного рассуждения следует безжалостное заключение Мальтуса. Хроническое перенаселение, отчаяние, голод, присущий человеческому существованию. Ничего невозможно поделать. Помогать бедным – все равно, что кормить лондонских голубей. Они только будут быстрее размножаться и вскоре снова дойдут до грани голода. Так что какой смысл? Бедность и несчастье – удел низших классов общества, пишет Мальтус. Абсолютно неустранимы. Мальтус оценивал скорость воспроизводства человека по официальным данным роста белого населения Северной Америки за последние 150 лет – 1650-1800 года. По этим расчетам колониальная популяция удваивалась каждые 25 лет, что он принял за разумную оценку для скорости роста человеческой популяции в целом. В автобиографии Дарвин вспоминает, что после применения смелых расчетов Мальтуса к миру природы мне сразу пришло в голову, что при таких обстоятельствах благоприятные вариации имели бы тенденции к сохранению, а неблагоприятные уничтожались. В результате возникала бы формация новых видов. Теперь, по крайней мере, у меня есть рабочая теория. Популяризатор Мэтт Ридли считает, что Мальтус преподал Дарвину беспристрастный урок того, что неограниченный рост популяции заканчивается эпидемиями, голодом или насилием, и убедил его, что секрет естественного отбора встроен в борьбу за существование. Вот так кромешный мрак мальтузианства зажег светоч Дарвина. Альфред Рассел Уоллес, открывший механизмы естественного отбора, независимо от Дарвина, был воодушевлен этой же самой книгой, читая ее между приступами лихорадки в хижине на берегу малярийной речки в Малайзии. Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, с горестью распознавая мальтузианскую безысходность в естественном отборе, писал: «Когда вся значимость этого проясняется для вас, ваше сердце словно тонет в куче песка внутри». Шоу сокрушался по поводу отвратительного фатализма естественного отбора и сетовал на его ужасное и омерзительное принижение красота и ума, силы и воли, чести и стремления. Но несмотря на то, что Дарвин и Уоллес получили отменные результаты на основе смелых расчетов Мальтуса, сами эти расчеты весьма проблематичны. Не бьют цифры. Племена охотников, как хищники, кого они и напоминали в том своем состоянии, были редко разбросаны по планете. Как и все хищники, они были вынуждены уходить и избегать любых соперников, будучи постоянно в состоянии взаимной борьбы. Соседствующие народы жили в состоянии непрекращающейся войны друг с другом. Даже просто рост племени был актом агрессии для его соседей, поскольку требовалось больше территории для прокормления большего количества членов. Жизнь победителя зависела от смерти врага. Томас Мальтус. Опыт закона о народонаселении. Если бы оценка роста популяции Мальтуса имела хоть какое-то отношение к реальности, то он, а значит и Дарвин, были бы вправе предположить, что сообщества людей были обречены на нехватку пространства и, следовательно, на состояние непрекращающейся войны друг с другом. В книге «Происхождение человека» Дарвин пересматривает расчеты Мальтуса и пишет: цивилизованные популяции, как, например, в США, при благоприятных условиях могут удваивать свое число за 25 лет. С такой скоростью современное население Соединенных Штатов, 30 миллионов, за 657 лет покроет всю земную поверхность так густо, что на четверых человек придется всего по одному квадратному ярду суши. Если бы, как утверждал Мальтус, доисторический человек удваивал свою численность каждые 25 лет, такие допущения были бы резонными. Но он не удваивал, и они нерезонны. Сегодня известно, что перед наступлением земледельческой эры популяция наших предков удваивалась не каждые 25 лет, а каждые 250 тысяч лет. Мальтус, а за ним и Дарвин, ошибся в расчетах в каких-то 10 тысяч раз. Мальтус полагал, что страдания людей, свидетелем которых он был, отражали внутреннее, неизбежное состояние мира людей и животных. Он не понимал, что переполненные отчаянием улицы Лондона в конце XVIII – начала XIX века очень далеки от реального отражения доисторических условий жизни человека. За полтора столетия до этого Томас Гоббс сделал ту же ошибку, когда высосал из пальца картины доисторической жизни, экстраполируя на прошлое собственные злободневные наблюдения. Томас Гоббс, 1588-1679 годы жизни, был прирожденный паникер. У его матери начались преждевременные роды, когда она услышала, что испанская армада собирается напасть на Англию. Много лет спустя Гоббс писал, что мать родила близнецов. У меня и страх. Книга «Левиафан», знаменитая описанием доисторической жизни как одинокой, бедной, злобной, жестокой и короткой, была написана в Париже, где он скрывался от врагов. А врагов он наплодил потому, что поддерживал монархию во время гражданской войны в Англии. Работа была практически заброшена, когда его поразила тяжелейшая болезнь, из-за которой он в течение 6 месяцев находился между жизнью и смертью. После публикации «Левиафана» во Франции ему опять стали угрожать смертью, на этот раз такие же эмигранты, как и он. Их оскорбила антикатолическая направленность книги. Он вернулся в Англию, умоляя о прощении тех, от кого с таким трудом скрылся 11 лет назад. Хотя ему было позволено остаться, церковь запретила его книгу. Оксфордский университет и запретил, и сжег ее. Про внутренний мир Гоббса написал историк культуры Марк Лилла. Христиан преследовали призраки апокалипсиса. Они настигали и убивали своих единоверцев с той маниакальной яростью, которую некогда берегли для мусульман, евреев, еретиков. Это было безумием. Безумие своего времени Гоббс почел за норму и распространил его на доисторические эпохи, о которых он не знал практически ничего. То, что Гоббс называл человеческой природой, было проекцией Европы 17-го столетия, где жизнь большинства была, мягко выражаясь, непростой. Но хотя в них и верят уже сотни лет, мрачные фантазии Гоббса о жизни доисторического человека были примерно так же близки к действительности, как заключения о сибирских волках, сделанные на основании наблюдений за бродячими собаками Тихуаны. В оправдании Мальтуса, Гоббса и Дарвина можно лишь сказать, что у них попросту не было достаточно фактических данных. К огромной чести Дарвина он это понимал и всю жизнь посвятил коллекционированию видов, их подробному описанию и переписке со всеми, кто мог снабдить его полезной информацией. Но и этого было недостаточно. Лишь спустя много десятилетий были открыты все необходимые факты. Сегодня мы их имеем. Ученые знают, как читать древние кости и зубы, делать радиоуглеродный анализ пепла из костров плейстоцена, отслеживать изменения в митохондриальных ДНК наших предков. Информацию, которую они добыли, решительно опровергает видение доисторической эпохи, выдуманное Гоббсом и Мальтусом, и наивно проглоченное Дарвином. Бедный, несчастный я. Если Джордж Оруэлл прав, что те, у кого в руках прошлое, владеют и будущим, то как насчет тех, у кого в руках очень далекое прошлое? До развития сельского хозяйства, когда население начало расти, большая часть мира была пустой, имея в виду распределение человеческой популяции. Но в эволюционную теорию глубокими корнями вросло представление Гоббса, Мальтуса и Дарвина о безнадежном перенаселении. Это и сегодня повторяется как мантра, невзирая на очевидные факты. Например, возьмем последнее эссе философа Дэвида Ливингстона Смита «Почему война?». В нем проецируется мальтузианская панорама со всей ее ошибочной безнадежностью. Соперничество за ограниченные ресурсы – двигатель эволюционных изменений. Любая популяция, растущая без ограничений, в конце концов истощит ресурсы, от которых зависит, и индивидам не останется ничего, кроме борьбы за эти ресурсы, все более и более отчаянной и ожесточенной. Те, кто сможет их себе надежно гарантировать, будут процветать. Те, кто не сможет, погибнут. Цитата. Наше богатство не в том, что у нас есть, а в том, без чего мы можем обойтись. Эммануил Кант. Пока все верно, но только пока, потому что Смит забывает, что наши предки были исконными бродягами, кочевниками, которые редко оставались на одном месте больше нескольких дней. Уходить – это то, чему они научились лучше всего. Откуда предположение, что они осядут на каком-то месте и начнут отчаянную борьбу за него в условиях перенаселения и истощения ресурсов, когда они просто могут отойти дальше по берегу, как уже делали это в течение многих поколений? Кроме того, доисторический человек никогда не размножался без ограничений, подобно кроликам. На самом деле рост народонаселения в доисторическую эпоху оценивается менее чем в 0,001% в год. Очень далеко от демографической бомбы, предсказанной Мальтусом. Базовая репродуктивная биология человека в условиях собирательства делает быстрый рост популяции маловероятным, если вообще возможным. Женщины редко могут зачать, если они кормят грудью, а без молока одомашненных животных кормить каждого ребенка приходилось 5-6 лет. Более того, потребность в мобильности делала нецелесообразным для матери иметь одновременно более одного малыша, даже если предполагать существенную помощь со стороны окружающих. И, наконец, низкий уровень жира в организме приводил к более позднему созреванию и началу овуляции у девочек-собирательниц, чем у их постсельскохозяйственных сверстниц. У собирательниц готовность к деторождению наступает, как правило, ближе к 20-летнему возрасту, поэтому их репродуктивная жизнь короче. Гоббс, Мальтус и Дарвин сами жили в окружении безысходных последствий перенаселенного общества, свирепствующие эпидемии, непрекращающиеся войны, беспринципное политиканство в борьбе за власть. Но доисторический мир был очень мало заселен, либо не заселен вообще. Кроме оазисов, окруженных пустыней или островов вроде Папуа-Новой Гвинеи, доисторический мир был открыт и безграничен. Большинство ученых полагают, что наши предки покинули Африку около 50 тысяч лет назад и через 5-10 тысяч лет прибыли в Европу. На североамериканской земле первый человек, вероятно, появился около 20 тысяч лет назад. Многие тысячелетия до освоения земледелия общая численность Homo sapiens на планете, скорее всего, не превышала миллиона человек и определенно никогда близко не подходила к населению современного Чикаго. Более того, недавние исследования ДНК наводят на мысль, что несколько раз за историю в результате неких природных катастроф численность сокращалась до нескольких сотен индивидов. Последний раз не так давно, 70 тысяч лет назад. Наш вид крайне молод. Мало кто из наших предков мог сталкиваться с безжалостным давлением отбора, связанным с нехваткой ресурсов, как предполагали Гоббс, Мальтус и Дарвин. Путь древних людей не пролегал по перенаселенному миру в борьбе за объедки. Скорее, большинство из них миновали последовательность различных экосистем, ни одна из которых, однако, не напоминала современную. Как бирманские питоны, освоившиеся на болотах, тростниковые лягушки, случайно занесенные в Австралию, или лесные волки, недавно вновь завезенные в Йеллоустоун, наши предки большей частью занимали открытые экологические ниши. Когда Гоббс писал «Человек человеку волк», он не знал, насколько волки могут быть дружелюбны и общительны, если им хватает еды на всех. Индивидам тех видов, которые распространяются по изобильной экосистеме, нет нужды сражаться до смерти друг против друга. Пока ниша не заполнится, внутривидовые конфликты за еду контрпродуктивны и бессмысленны. Мы уже показали, что даже в почти пустом мире социальная жизнь собирателей не была одинокой. Но Гоббс также заявил, что она была бедна, а Мальтус считал бедность вечной и неизбежной. Однако большинство собирателей не считают себя нищими, а наши предки, в высшей степени разумные, приручившие огонь, жили сообща в сплоченных группах без особых проблем. И тому есть немало подтверждений. Разумеется, природные катастрофы случались, засухи, изменения климата, извержения вулканов были разрушительными и опустошающими. Но в остальном для большинства наших всеядных предков мир был практически не населен и полон еды. На протяжении сотен и тысяч поколений их основной дилеммой скорее был выбор между множеством кулинарных опций. И растения питаются почвой, олени едят растения, пантеры едят оленей. Но человек ест почти все, включая пантер, оленей, растения и, да, даже почву. Отчаяние миллионеров. Вот так начинается одна недавняя статья в «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «В Силиконовой долине миллионеры, которые не чувствуют себя богатыми». Почти по всем оценкам, исключая его собственную и, возможно, его соседей по Силиконовой долине, Хэл Стигер добился в жизни всего. Из статьи следует, что хотя мистер Стигер и его жена имеют состояние в 3,5 миллиона долларов, он работает по 12 часов в сутки, плюс еще 10 в выходные. «Сегодня несколько миллионов – это совсем не то, что раньше», – объясняет он. Цитата. «Бедность – изобретение цивилизации». Маршал Саленс. Гарри Кремен, состояние оценивается в 10 миллионов долларов, основатель Match.com – интернет-службы знакомств, объясняет, каждый в округе равняется на тех, кто выше. Он продолжает работать по 60-80 часов в неделю, потому что, по его словам, с 10 миллионами вы тут никто. Еще один директор компании так выразил суть. Здесь 1% самых богатых выбивается из сил, чтобы быть в 0,1% еще более богатых, а 0,1% рвется в 0,01%. Такой взгляд не ограничивается лишь пределами Силиконовой долины. По отчетам BBC за сентябрь 2003 года, состоятельные люди сегодня – новые бедняки. Доктор Клифф Гамильтон, приглашенный профессор в Кембриджском университете, занялся изучением страдающих богачей и обнаружил, что 4 из 10 человек, зарабатывающих в год больше 50 тысяч британских фунтов, около 80 тысяч долларов США на то время, чувствуют себя нуждающимися. Гамильтон заключает, реальные заботы вчерашних бедняков стали воображаемыми проблемами современных богачей. Другой недавний опрос в Соединенных Штатах показал, что 45% людей с собственностью, включая их дома, оценены более чем в миллион долларов, обеспокоены, что им не хватает денег до конца жизни. Более трети владельцев собственности ценой в 5 и более миллионов долларов озабочены тем же. Денежная лихорадка не есть извечный недуг животного под названием человек, как стараются убедить нас некоторые люди. Это влияние имущественного расслоения, которое возникло с появлением сельского хозяйства. Тем не менее, даже в современных сообществах мы иногда находим следы эгалитаризма наших предков. В начале 1960-х врач по имени Стюарт Вольф услышал о городе итальянских иммигрантов и их потомков в северо-восточной Пенсильвании, где жители практически не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вольф решил познакомиться с ними поближе в их городе Розетто. Почти никто из них до возраста 55 лет не имел симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. После 65 они страдали от сердечных проблем вдвое реже, чем в среднем по Америке. Смертность в Розетто была почти на треть ниже, чем по стране. Проведя исследование и исключив такие факторы, как физические упражнения, питание и загрязненность окружающей среды, Вольф и социолог Джон Брун пришли к выводу, что главный фактор здоровья в городе Розетто – это природа самого общества. Большинство домовладений вмещало три поколения семьи. Старшие пользовались повсеместным уважением, и народ относился с презрением к любому выпячиванию богатства, выказывая страх перед бахвальством, доставшимся им по наследству от старой веры итальянских крестьян молочо с глаз. Детей обучали, что в любое хвастовство богатством или собственным превосходством над соседом навлекает несчастье. Обратив внимание, что уже тогда, в середине 1960-х годов, когда эгалитарный общественный уклад начал приходить в упадок, Вольф и Брун предсказали, что в следующем поколении смертность начнет расти. Следующее исследование они провели через 25 лет. Из их отчета самым глубоким социальным изменением был отход от давнего табу на хвастовство. Далее. Щедрость, ранее свойственная для жителей Розетто, уступила место соревновательности. Заболеваемость сердечными болезнями и количество сердечных приступов удвоились за одно поколение. Среди собирателей, у которых вся собственность общественная, понятие «бедность» вообще лишено всякого смысла. В классической книге «Экономика каменного века» антрополог Маршал Саленс объясняет, что самые примитивные люди в мире почти не имеют собственности, но они не бедны. Бедность не есть малое количество имущества и не соотношение между потребностями и возможностями. Это прежде всего отношение между людьми. Бедность есть социальный статус. В качестве такого она изобретение цивилизации. Сократ говорил о том же еще 2400 лет назад. Самый богатый – тот, кто довольствуется меньшим, поскольку довольство есть богатство природы. Но богатство цивилизации материально. После внимательного прочтения Ветхого Завета журналист Дэвид Плотс был поражен его торгашеским тоном. Всеобъемлющая тема Библии, особенно книги Бытия, это недвижимость. Бог постоянно занят сделками с землей, а затем перекраивает их на разных условиях. Библия одержима не только землей, но и движимым имуществом – золотом, серебром, скотом. Мальтус и Дарвин были удивлены эгалитаризмом, характерным для племен-собирателей. Мальтус писал: «Среди американских племен настолько силен дух равенства, что все члены каждого племени будут на равных делить и тяготы повседневной первобытной жизни, и иногда случающийся голод». Дарвин обратил внимание на внутренний конфликт между цивилизацией, основанной на капитале, и той, обреченной на неудачу, по его мнению, щедростью, что он встретил у коренных жителей. Он писал: «Кочевые обычаи на обширных ли долинах, в густых тропических лесах или вдоль морских берегов всегда в высшей степени пагубны. Идеальное равенство всех членов на многие годы задержит их цивилизационное развитие». Удовлетворенность на самом дне человеческого бытия. В качестве примера самых несчастных, душераздирающих, отчаянно нищих дикарей, Мальтус выбрал бедных жителей огненной земли, которых европейцы считали живущими на самом дне человеческого бытия. 30 годами позже Чарльз Дарвин побывал там и наблюдал тех самых людей. Он согласился с оценкой Мальтуса положение местного населения. В журнале он записал: «Я думаю, если обыскать весь мир, то сложно будет обнаружить людей, находящихся в более бедственном положении». Судьба распорядилась так, что Роберт Фицрой, капитан Бигля, на котором путешествовал Дарвин, за 3 года до этого подобрал 3 молодых жителей огненной земли и привез их в Англию, чтобы ввести в лоно славной британской действительности и дать достойное христианское образование. Теперь их, вкусивших из первых рук величие цивилизованной жизни, Фицрой возвращал назад, к их народу, чтобы они служили в качестве миссионеров. Нужно было показать всю глупость дикой жизни и помочь им влиться в цивилизованный мир. Но через год после того, как Джейми, Йорк и Фуэге были высажены в бухте Вулия, где жил их народ, у подножия горы, ныне называемой горой Дарвина, Бигль и его команда обнаружили, что избушки и огороды, которые английские моряки устроили для тех троих, запущены и заросли сорняками. Затем появился Джейми и объяснил, что он и 2 новообращенных христиан вернулись к старому образу жизни. Опечаленный Дарвин записал в журнале, что никогда не наблюдал такой разительной и горестной перемены, и что больно было смотреть на него. Джейми привели на борт и одели для ужина за капитанским столом, обрадованный хотя бы тем, что он не забыл, как пользоваться вилкой и ножом. Капитан Фицрой предложил ему вернуться в Англию, но тот отказался, сказав, что у него нет ни малейшего желания возвращаться в Англию, что он счастлив и доволен, что тут есть много фруктов, много рыбы и много птицы. Вспомните Юкатан. То, что выглядит как крайняя нужда, самое дно человеческого бытия, может содержать неведомые нам формы богатства и изобилия. Вспомните голодающих австралийских аборигенов с довольным видом поджаривающих крыс с низким содержанием жиров и закусывающих сочными личинками. Каким отталкивающим было это зрелище для англичан. Они были уверены, что являются свидетелями последней фазы деградации перед наступлением голодной смерти. Но если начать дедикаризацию, очищение от обусловленных культурой наслоений, которые искажают наш взгляд, то богатство и бедность могут открыться там, где мы меньше всего ожидаем их увидеть. Глава 12. Эгоистичный мем. Злобная? Ричард Докинс, автор книги «Эгоистичный ген», ввел в речь термин «мем», обозначив им единицу информации, которая через обучение или подражание может распространяться в обществе так же, как предпочтительный ген распространяется при воспроизводстве. Так меме равенства и равного распределения ресурсов и рисков давали преимущество в доисторических условиях так же, как эгоистичный мем расцвел в большей части постсельскохозяйственного мира. Однако никто иной, как признанный авторитет и в экономике Адам Смит, настаивал, что сочувствие и сопереживание также естественны для человека, как и личный интерес. Ошибочное допущение, что человеческий подход к спросу, предложению и перераспределению богатства по определению основан на дефицитарном экономическом мышлении, сбило с верного пути многих антропологов, философов и экономистов последних нескольких столетий. Как объясняет экономист Джон Гоуди, рациональное экономическое поведение необычно для рыночного капитализма. Оно есть заученный набор мнений, а не объективный универсальный закон природы. Миф о человеке экономическом объясняет лишь организующий принцип современного капитализма, не больше и не меньше. Человек экономический. Многие экономисты забыли или никогда не знали, что их главный организующий принцип «homo economicus», то есть «человек экономический», это миф, основанный на предположениях о человеческой природе, а не твердая истина, на которой можно строить устойчивую экономическую философию. Когда Джон Стюарт Милль предложил то, что он назвал условное определение человека как существа, которое неизменно делает так, чтобы можно было достичь наибольшего количества материальных средств, удобств и роскоши с минимальными затратами труда и физического самоограничения, он наверняка не думал, что затормозит экономическую мысль на столетие. Вспомните Руссо. «Если бы пришлось выбирать, где родиться, я бы выбрал страну, где все знают друг друга, чтобы ни тайные пороки, ни скромность и добродетель не ускользнули бы от общественного взгляда и суждения». Цитата. «Мы алчны, и этим мы горды». Эдди Ведер, «Общество». Те, кто утверждает, что жадность – это просто часть человеческой природы, часто забывают упомянуть контекст. Да, жадность есть часть человеческой натуры, но также это и стыд, и щедрость, и не только по отношению к генетическим родственникам. Когда экономисты основывают свои модели на фантазиях о человеке экономическом, на котором движет лишь свой корыстный интерес, они забывают про общество, важнейшую сеть идей, которой опутан каждый индивид. Неизбежный контекст, внутри которого происходит все действительно человеческое. В теории игр есть один мысленный опыт, очень популярный. Он называется «Дилемма заключенного». Ее преподносят как некую модель взаимопомощи, настолько элегантную, что некоторые ученые называют ее «Е.Коля» в социальной психологии. «Е.Коля» – это кишечная палочка. Один из важнейших объектов генетических исследований в современной науке. Вот как это работает. Представьте себе двух арестованных подозреваемых. У полиции недостаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение. Заключенных разделяют и каждому делают одно и то же предложение. Если дадите показания против партнера, а он ничего не скажет, вас отпустят, а он получит 10 лет на полную катушку. Если вы откажетесь, а он расколется, то вам придется мотать срок, а он выйдет на свободу. Если будете молчать оба, получите по 6 месяцев. Если оба дадите показания друг против друга, получите по 5 лет. Каждый заключенный волен выбирать, молчать или дать показания. Каждому сказали, что другой не будет знать о его решении. Что выберут заключенные? В классическом варианте игры участники почти всегда предают друг друга, поскольку преимущество предательства налицо. Раскались первым и выйдешь на свободу. Но придите с такой теорией в любую тюрьму мира, и вам быстро объяснят, что происходит со стукачами. Теория становится ближе к реальности, если игрокам дается возможность набраться опыта в игре и понаблюдать, изменится ли их поведение. В книге «Эволюция кооперации» Роберт Аксельрод описывает, что игроки вскоре начинают понимать, что им лучше молчать и надеяться, что их партнер сделает то же самое. Если же партнер окажется болтуном, то приобретет дурную репутацию и будет наказан око за око. Со временем игроки с более альтруистическим подходом выигрывают, а те, кто думает лишь о собственном сиюминутном интересе, заканчивают очень плохо, вплоть до заточки под ребро в душевой. Классической интерпретации игры был нанесен еще один удар, когда физиолог Грегори С. Бернс с коллегами решил подключить участниц женщин к магнитно-резонансному томографу. Исследователи ожидали увидеть более сильную реакцию в случаях обманов. Одна пытается сотрудничать, а другая предает. Но вот что они обнаружили. Результаты были неожиданными для нас, сказал Бернс Наталья Энджи из «Нью-Йорк Таймс». Реакция мозга оказалась сильнее в случаях кооперации. Самые сильные сигналы были в сотрудничающих союзах и в тех отделах мозга, которые ответственны за реакции на сладости, картины или симпатичные лица, деньги, кокаин и другие законные и незаконные источники наслаждения. По результатам сканирования Бернс и его коллеги обнаружили, что когда женщина кооперативна, активизируются оба участка мозга, реагирующие на дофамин, и вентральный стриатум, и орбитофронтальная кора. Эти отделы ответственны за управление импульсами, маниакальное поведение и благодарные поступки. Хотя это было не то, что он ожидал, Бернс нашел результат отрадным. Это успокаивает. В каком-то смысле это признак того, что мы созданы сотрудничать друг с другом. Трагедия общинных пастбищ. Статья биолога Гаррета Хардина «Трагедия общинных пастбищ», напечатанная впервые в престижном журнале Science в 1968 году, приближается к рекорду по частоте переизданий среди статей из научных журналов. Авторы недавних материалов для обсуждения Всемирного банка назвали ее доминантной парадигмой, внутри которой ученые-социологи оценивают все связанное с природными ресурсами. А антрополог Эппель говорит, что документ стал священным текстом для студентов и профессионалов. В начале 1800-х годов и позже большая часть сельской местности Англии были общинными или общественными землями. Они принадлежали королю, но были доступны для каждого точно так же, как и пастбища западных Соединенных Штатов, пока не изобрели колючую проволоку. Используя английские общинные пастбища как модель, Хардин намеревался продемонстрировать, что случится, если ресурс находится в общественном владении. Если пастбище открыто для всех, каждый пастух будет стремиться держать как можно больше скота. Хотя это губительно для пастбища, эгоизм пастуха имеет под собой экономическую основу с его точки зрения. Разумный пастух, пишет Хардин, сообразит, что если он не хочет отстать от других, то единственный курс, имеющий смысл, увеличить поголовье своего стада. Это единственный правильный выбор, так как цена за гибель пастбища ляжет на всех, а прибыль от прироста стада будет его личная. Но поскольку каждый пастух вскоре придет к этому же заключению, общественная земля будет неизбежно истощена. Свобода использования общественной земли, заключает Хардин, губит всех. Как и предположение Мальтуса о росте населения по отношению к возможностям сельскохозяйственного производства, аргументы Хардина имели успех, поскольку они используют простую формулу типа А плюс Б равно С, которая представляется неоспоримо верной, и она оправдывает явно бессердечную деятельность властей. Эссе Мальтуса, к примеру, часто цитировалось британскими бизнесменами и политиками для объяснения бездействия перед лицом массового обнищания населения в стране, включая 1840-е годы, когда от голода погибли несколько миллионов ирландцев и еще несколько миллионов эмигрировали в США. Четкое обоснование Хардином бесперспективности коммунальной собственности лило воду на мельницу сторонников приватизации социальных услуг и защитников захвата земель у коренных народов. Есть еще одна общая черта элегантных аргументов Хардина и теории Мальтуса. Ни то, ни другое не работает в реальности. Как объясняет канадский автор Аян Энгус, Хардин просто игнорирует то, что реально происходит на общинных пастбищах. Саморегуляция с участием всех заинтересованных общин. Хардин не заметил, что в небольших сельских общинах с низкой плотностью населения каждый пастух знаком лично со всеми остальными. Так было и с историческими английскими общественными землями, и в сообществах древних собирателей. Каждый, кто пытается обжулить систему, быстро вычисляется и наказывается. Нобелевский лауреат в области экономики Эленор Остром изучала управление общественными землями в небольших сообществах и пришла к выводу, что все сообщества имеют какие-либо формы контроля, чтобы исключить обман и попытки использовать ресурсы больше, чем полагается по справедливости. Каким бы боком экономисты и другие противники управления местными ресурсами не поворачивали вопрос, настоящая трагедия общественного достояния происходит не от того, что его используют малые группы взаимозависимых индивидов. Забудьте про пастбища. Перед нами трагедия океанов, рек и лесов. Местный рыболовецкий промысел сворачивается по всему миру, потому что ни у кого нет власти, сил и мотивации запретить рыболовецким флотилиям разных государств хищническую эксплуатацию океанов, принадлежащих всем и, значит, никому. Токсины из дымовых труб Китая, отжигаемого нелегально добытого в России угля, оседают в легких корейцев, а американские автомобили на венесуэльском топливе плавят гренландские ледники. Подобные цепные трагедии и катаклизмы возможны лишь при отсутствии местного, локального и индивидуального стыда. И заложенной уверенности в мальтузианской экономике, дилемме заключенных и трагедии общинных пастбищ, их применяют к досельскохозяйственным сообществам, игнорируя деликатные условия жизни в маленьких группах, где никто не ускользнул бы от общественного взгляда и суждения, как говорил Руссо. Трагедия неизбежна, лишь когда размер группы превышает способность индивидов к запоминанию всех ее членов. Это число известно как число Данбара. В сообществах приматов размер определенно имеет значение. Обращая внимание на важность взаимного ухода у социальных приматов, британский антрополог Роберт Данбар построил график зависимости размера группы от развития неокортекса мозга. Используя свои корреляции, он предположил, что человек перестает помнить, кто именно и что именно когда-либо кому-либо сделал, когда размер группы превышает 150 индивидов. По его словам, граница, наложенная способностями коры головного мозга, это число индивидуумов, с которыми возможно поддерживать стабильные межличностные взаимоотношения. Другие антропологи самостоятельно пришли в исследованиях к тому же числу. Замечено, что когда группа начинает превышать указанные размеры, она распадается на две мелкие группы. За несколько лет до опубликования Данбаром своего анализа в 1992 году Мартин Гаррис заметил, при численности группы в 50 человек или населении деревни в 150 человек все близко знают друг друга, так что связи взаимообменов могут удерживать людей вместе. Люди дают и ожидают, что смогут взять, а когда берут, ожидают, что будут давать. Современные авторы, в том числе Мальком Гледуэлл в своем знаменитом труде «Переломный момент», доводят до массового читателя идею, что 150 – это предел органично функционирующих групп. Поскольку человек развивался в маленьких, тесных сообществах, где каждый знал каждого по имени, он не очень хорошо приспособлен к сомнительной свободе, которую предлагает анонимность. Когда сообщества разрастаются до такой степени, что члены не могут более поддерживать даже поверхностные знакомства с остальными, поведение меняется, принимаются иные решения, и наши чувства дозволенного и приемлемого становятся все более абстрактными. То же самое трагическое недопонимание человеческой природы лежит в основе коммунизма. Коллективное владение не работает в крупных сообществах, где люди действуют анонимно. В труде «Сила масштаба» антрополог Джон Бодли писал: размер человеческих сообществ и культур важен, поскольку более крупные группы естественным образом будут иметь больше сконцентрированной социальной силы. Чем крупнее сообщество, тем оно менее демократично, в нем будет неравное распределение рисков и вознаграждений. Все верно, поскольку чем крупнее группа, тем меньше работает стыд. Когда пала Берлинская стена, ликующие капиталисты заявили, что главный недостаток коммунизма – его неспособность соотнестись с человеческой природой. Это так и не так. Фатальная ошибка Маркса – то, что он не учел значимости контекста. Человеческая природа работает определенным образом в контексте тесных взаимозависимых сообществ и идет в разнос в условиях анонимности. Мы становимся совсем другими созданиями. Но в обоих случаях мы не менее и не более человечны. Мечты о вечном прогрессе. Были ли мы действительно рождены в лучшем из возможных мест и в лучшее время? Или наше время – лишь случайный момент – в бесконечном ряду моментов со своими радостями и разочарованиями? Может, вам покажется абсурдной такая постановка вопроса, предположение, что есть другой выбор. Но он есть. В этом наша психологическая тенденция – видеть собственный опыт стандартом, а наше сообщество – людьми с большой буквы. Верить может подсознательно, что мы избранные, с нами Бог, и наша команда заслуживает выигрыша. Видя настоящее в таком приукрашенном свете, мы рисуем прошлое кроваво-красными тонами, полным страданий и ужаса. Гоббс продолжает расчесывать этот психологический зуд человечества уже несколько столетий. Цитата. «Он, дикари, думает, что обычаи его племени и его острова – это законы природы». Джордж Бернард Шоу. «Цезарь» в «Цезаре и Клеопатре», акт 2. Предположение, что эволюция есть процесс улучшения, что эволюционирующие организмы прогрессируют к некоему конечному идеальному состоянию, общепринятая ошибка. Это не так и для них, и для нас. Эволюционирующее сообщество или организм просто приспосабливается со сменой многих поколений к изменяющимся условиям. Модификации могут дать немедленные преимущества, но они на самом деле не есть улучшения, ведь внешние условия постоянно меняются. Эта ошибка и лежит в основе предположения, что здесь и сейчас очевидно лучше, чем там и тогда. Через 3,5 столетия ученые продолжают цитировать Гоббса, рассказывая, какое это счастье для нас жить после образования государств, избегнув страданий дикого прошлого. Так приятно думать, что мы счастливчики. Но давайте зададим крамольный вопрос. Действительно ли мы настолько счастливы? Доисторическая бедность или первобытное изобилие? Доисторический человек не имел привычки запасать еду, но это не значит, что он жил хронически недоедая. Исследования костей и зубов доисторических людей доказывают, что для древней жизни характерны периоды как постов, так и пиршеств, но продолжительный голод был редкостью. Откуда нам известно, что наши предки не жили на грани голодной смерти? Если дети и подростки не получают необходимого питания хотя бы в течение недели, рост длинных костей рук и ног замедляется. Когда питание восстанавливается, кости вновь ускоряют рост и плотность костной ткани изменяется. С помощью рентгена можно определить эти красноречивые свидетельства режима питания на древних костях, именуемые линиями Гарриса. Более длительные голодовки оставляют следы на зубах, известные как гипоплазия, обесцвеченные прослойки и мелкие сколы эмали, сохраняющиеся в окаменелостях в течение многих столетий. Археологи обнаружили меньше линий Гарриса и следов дентальной гипоплазии в останках доисторических собирателей, нежели в скелетах оседлых жителей деревень, систематически обрабатывавших землю и питавшихся выращенным урожаем. Племена собирателей, будучи в высокой степени мобильными, вряд ли страдали от длительного голода. В большинстве случаев они просто переходили на другое место с лучшими условиями. Были исследованы примерно 800 скелетов из Dixon Mounds в низовьях долины Иллинойс. Картина изменений в здоровье при переходе от собирательства к выращиванию кукурузы около 1200 года до нашей эры достаточно красноречива. Археолог Джордж Армилагос и его коллеги пишут в отчете, что останки земледельцев по сравнению с их предшественниками-собирателями на 50% чаще указывают на случаи хронического недоедания и в 3 раза чаще на серьезные инфекционные заболевания, проявляются в патологических изменениях костей.